«У Поль свой собственный стиль», — возразила я. В ту пору она его еще не нашла. Она слишком восхищалась собой, чтобы понять себя. Это вредило и ее ремеслу. У нее красивый голос, но она не умела им пользоваться и совершенно не умела подать себя. Ей так и не удалось добиться успеха. Я никогда ее не слышала, но мне говорили, что дела у нее шли весьма успешно. Она получила ангажемент в Рио. Люси Бельем рассмеялась. Она пользовалась неоправданным успехом, потому что была красива, но очень недолго и быстро сошла на нет. Пение, как и все остальное, требует работы, а работа ее не увлекала. А что касается Бразилии, я помню эту историю. А я должна была сшить ей платье. Однако парня интересовали отнюдь не ее сольные концерты, и она очень скоро поняла это. Поль была вовсе не такой безрассудной, какой хотела казаться. Она делала вид, будто принимает себя за Малибран, но, по сути, все, чего она желала, это найти серьезного человека, который заботился бы о ней, и быстро забросила все остальное. Примечание. Малибран. Настоящее имя Мария де ла Фелисидад Гарсия. 1808-1836. Французская певица испанского происхождения. Обладательница красивого меццо-сопрано, дочь испанского тенора и композитора Мануэля Гарсия. 1775-1832 и сестра Полины Виардо. С большим успехом дебютировала в Лондоне в «Севильском цирюльнике» в 1825 году. Вышла замуж за богатого французского негоцианта Малибрана. По роковому стечению обстоятельств, через несколько месяцев после вступления во второй брак с бельгийским скрипачом Берье, погибла в результате несчастного случая. Ее преждевременная кончина вдохновила французского поэта де Мюссе на «Стансы к Малибран», 1836 год. Конец примечания. «Она была права. Ей никогда не сделать бы карьеры. Что с ней сталось?» — спросила Люси внезапно подобревшим тоном. «Мне сказали, что ее избранник вот-вот бросит ее. Это правда?» «Ничего подобного. Они обожают друг друга», — твердо заявила я. «Ах так? Тем лучше», — с явным недоверием в голосе произнесла Люси. «Она так долго дожидалась его, бедная девочка». Я пришла в замешательство. Люси Бельем ненавидела Поль. Я не могла согласиться с тем образом, какой Люси предлагала мне, с писивой и ленивой потаскушки, которая, распевая, искала покровителя. Однако я заметила, что Поль, по сути, никогда не рассказывала мне ни о своих первых годах в Париже, ни о своей молодости или детстве. Почему? Могу я поприветствовать вас? Вы на меня больше не сердитесь? С притворно смущенным видом мне улыбалась Марианж. «Мне было за что на вас сердиться», — ответила я, тоже улыбаясь. «Вы меня здорово одурачили». «Я была вынуждена», — сказала она. «Успокойте меня. У вас ведь нет шестерых братьев и сестер?» «Я, правда, старшая», — искренним тоном призналась она. «Только у меня всего один брат, и он в Марокко». Ее взгляд жадно вопрошал меня. «Скажите, что вам рассказывала Ван Тадур?» «Ничего особенного. Вы можете мне довериться», — взмолилась Марианж. «Мне все можно говорить. Это входит сюда», — она показала на уши, — «и выходит отсюда», — она показала на свой рот. «Именно этого я и опасаюсь. Скажите лучше, что вам известно об этой долговязой Мегере?» «О, это потрясающая женщина», — отвечала Марианж. «Чем же? В своем возрасте она может заполучить всех мужчин, каких только пожелает, и притом умудряется мешать полезных с приятными. В настоящий момент у нее их трое, и все трое хотят на ней жениться. И каждый думает, что он один? Нет. Каждый думает, что один он знает, что есть двое других. А между тем она далеко не Венера. Говорят, что в 20 лет она была еще безобразнее, но ухитрилась до неузнаваемости изменить себя. Такое бывает с некрасивыми женщинами, которые выбиваются в люди через постель», — с ученым видом заявила Мария Анж. «Только им приходится стараться изо всех сил». «А Люлю, верно, было уже где-то около 40, когда при помощи капиталов папаши Бротто она открыла дом моды Амарилис. Это стало приносить ей большой доход, и тут началась война. Теперь дело снова стремительно пошло на лад, но ей пришлось выложиться», — сочувственным тоном заметила Мария Анж и добавила: «Вот почему она такая злая». «Понятно. Я внимательно смотрела на Мари-Анж. «Зачем вы сюда приходите? В надежде на скандальные сплетни?» «Я здесь ради собственного удовольствия. Обожаю посещать коктейли. А вы нет?» «Не вижу в этом ничего интересного. Может, вы мне объясните?» «Пожалуйста. Встречаешь кучу людей, с которыми нет ни малейшего желания встречаться. Это и так ясно. И потом, надо же себя показывать. Почему надо?» «Если хочешь, чтобы тебя заметили. А вы хотите быть замеченной?» «О, да, в особенности люблю, когда меня фотографируют. Это ненормально?» – спохватилась она. «Думаете, что мне следует пройти психоанализ?» «Понимаю, внутри так и свербит. Что, комплексы?» «Да что-то вроде этого. Но если у меня их отнимут, что мне останется?» – жалобно пролепетала она. «Иди сюда», – сказала Клоди. «Теперь, когда зануды ушли, можно будет немного поразвлечься». У Клоди всегда наступал момент, когда заявлялось, что зануды ушли, хотя порядок уходов менялся раз от раза. «Мне очень жаль», — сказала я, — «но придется и мне уйти вместе с ними». «Как? Но вы должны остаться поужинать», — возразила Клоди. «Ужин за маленькими столиками — это будет так мило. И потом придут люди, которым я собиралась вас представить». Она отвела меня в сторону. «Я решила заняться вами», — радостно сообщила она. «Это смешно, жить дикаркой. Вас никто не знает, я имею в виду в тех кругах, где водятся деньги. Позвольте мне создать вам имя, я отведу вас к модельерам, привлеку к вам внимание, и через год у вас будет самая шикарная парижская клиентура. У меня и так чересчур много пациентов, половина которых не платит, а другая половина платит очень мало. Вопрос не в этом, именно в этом». «С клиентом, который платит за десятерых, вы можете работать в 10 раз меньше, и тогда у вас появится время, чтобы бывать в свете и одеваться. Мы поговорим об этом позже». Я была удивлена, что она так плохо поняла меня, хотя, по сути, и я понимала ее немногим лучше. Она полагала, что работа для нас всего лишь средство для достижения успеха и богатства, а я смутно была убеждена, что все эти снобы охотно променяли бы свое социальное положение на таланты и успехи интеллектуалов. В детстве учительница казалась мне гораздо более значительным лицом, чем герцогиня или миллиардер, и эта иерархия с годами почти не изменилась. Зато Клоди воображала, будто для любого Эйнштейна высшая награда быть принятым в ее гостиной. Вряд ли мы могли с ней поладить. «Садитесь вот сюда, мы будем играть в правду», — предложила Клоди. «Я ненавижу эту игру. Я всегда говорю лишь одну неправду, и мне тягостно бывает видеть моих партнерш, жаждущих без опасения навредить себе, раскрыть сокровенную тайну и дотошно, коварно расспрашивать друг друга». «Ваш любимый цветок», — обратилась Югета к Гитте. «Черный ирис», — ответила та, нарушив окружающее ее благоговейное молчание. «У каждой из них имелись любимый цветок, излюбленное время года, любезное сердцу книга, постоянный модельер». Югета взглянула на Клоди. «Сколько у вас было любовников?» «Не помню точно. 25 или 26. Подождите, пойду посмотрю список в ванной». Она вернулась с торжествующим криком. 27. «О чем вы думаете в этот момент?» — задала мне вопрос Югетта. И для меня тоже правда вдруг оказалась неотдалимо привлекательной. Что мне хотелось, так это бы очутиться в другом месте. «Я встала серьезно, у меня срочная работа», — сказала я, обращаясь к Клоди. «Нет, только прошу вас, не беспокойтесь». Я вышла из гостиной, за мной последовала сидевшая в прострации на диване Мари-Анж. «Это неправда, не так ли, что у вас спешная работа?» «У меня всегда много работы». «Я приглашаю вас поужинать», — сказала она, украдкой бросив на меня молящий и многообещающий взгляд, который она тут же отвела. «У меня действительно нет времени. Тогда в другой раз. Не могли бы мы видеться время от времени? Я так занята». Она с недовольным видом протянула мне кончики пальцев. Я села на велосипед и двинулась вперед, глядя прямо перед собой. Ужин с ней меня, пожалуй, даже позабавил бы, но я слишком хорошо знала, чем это обернется». Она боялась мужчин, изображала из себя маленькую девочку и быстро предложила бы мне свое сердце и свое хрупкое тельце. Если я отстранялась, то не потому, что ситуация пугала меня, я просто предвидела ее неизбежность, чтобы забавляться этим. Было много правды в упреке, которые сделала мне однажды Надин. «Ты никогда не идешь до конца». Я смотрела на людей глазами врача, и потому мне было трудно установить с ними человеческие отношения. Гнев, обида. Я редко бывала на это способна. А добрые чувства по отношению ко мне меня почти не трогали. Вызывать их – мое ремесло. Я безучастно должна преодолевать последствия совершаемых мной переходов из одного состояния в другое и ликвидировать их в нужный момент. Даже в своей частной жизни я сохраняю эту привычку. Встретившись с больным, я сразу ставлю диагноз, определяю у больных инфантильное расстройство, вижу себя такой, какой появляюсь в их фантазиях, матерью, бабушкой, сестрой, ребенком, кумиром. Мне не по душе волшебное превращение, которым подвергают мой образ, но приходится с этим мириться. Полагаю, что если бы какой-нибудь нормальный человек имел неосторожность привязаться ко мне, я тотчас спросила бы себя, кто я для него, какие неудовлетворенные желания он хочет утолить, и была бы не способна на ответный порыв. Должно быть, я выехала за пределы Парижа. Я катила вдоль Сены по узкому шоссе, окаймленному слева парапетом, а справа покосившимися домишками, кое-где освещенными очень старыми фонарями. Дорога была грязной, но на тротуаре лежал белый снег. Я улыбнулась темному небу. Этот час я выиграла, сбежав из гостиной Клоди, и никому не была им обязана. Вот почему, вне всякого сомнения, в воздухе ощущалось столько веселья. Я вспоминала. Раньше довольно часто воздух пьянил меня, оглушая радостью, и тогда я говорила себе, что если бы не существовало таких моментов, не стоило бы и жить. Неужели они возрождаются? Мне предложили пересечь океан, открыть для себя континент, и все, что я нашлась ответить, это мне страшно. Чего я боялась? Раньше я не была трусливой. В рощах Паюлив или в лесу Грезень я подкладывала под голову мешок, закутывалась в одеяло и спала одна под открытым небом так же спокойно, как в своей кровати. Мне казалось естественным выкарабкаться наугад без проводника по горным кручам и скользким ледникам. Я отвергала осторожные советы, одна садилась за столик в притонах Гавра или Марселя, одна разгуливала по кабильским деревням. Примечание. Одна разгуливала по кабильским деревням. Здесь нашел отражение личный опыт де Бувуар. Она любила одинокие прогулки и не слушала тех, кто предостерегал ее от опасностей. Ни преследование собаки, которую она посчитала бешеной, ни опасные ситуации, в которые она попадала, путешествуя автостопом, ни тот случай, когда она забралась на слишком крутую скалу и долго не могла с нее спуститься, не отвратили ее от тяги к подобным прогулкам. Кабилия, в переводе с арабского «страна берберов», горный массив в Алжире, часть Атласских гор. В воспоминаниях де Бувар приводит совет сведущего человека: «Не посещайте Кабилию. Когда я вынужден там бывать, я беру с собой револьвер». Летом 1949 года де Бувар путешествовала по Алжиру вместе с Нелсоном Олгреном, а в 1950-м Сартром. Конец примечания. Внезапно я повернула назад. Какой смысл притворяться, будто едешь на край света? Если я хочу обрести прежнюю свою свободу, не лучше ли вернуться домой и этим же вечером ответить Ромье «да»? Но я не ответила, и несколько дней спустя с мучительным беспокойством все еще спрашивала совета, словно речь шла об экспедиции к центру Земли. «Вы согласились бы на моем месте?» «Конечно», — с удивлением отвечал Анри. Было это в ту ночь, когда огромные светящиеся буквы победоносно рассекали парижское небо. Гости принесли шампанское, пластинки. Я приготовила ужин и повсюду поставила цветы. Надин осталась у себя в комнате под предлогом срочной работы. Она бойкотировала праздник, который в ее глазах на деле был годовщиной смерти. «Странный праздник», — говорил Скрясин. «Это не конец, это только начало, начало настоящей трагедии». По его мнению, Третья мировая война уже началась. «Не изображайте Кассандру», — весело сказала я ему. «В рождественскую ночь вы уже предрекали нам бедствие. Думаю, вы проиграли ваши пари». Примечание: Кассандра в греческой мифологии — дочь царя Трои Приама, которую Аполлон наделил пророческим даром. Когда Кассандра отвергла влюбленного бога, тот сделал так, что ее пророчествам никто не верил. Конец примечания. «Мы не заключали пари», — возразил он. Да и года еще не прошло. Во всяком случае, пока что французы не утратили интереса к литературе. Я призвала в свидетели Анри. В Вижеланс получают невероятное количество рукописей, не так ли? Это лишь доказывает, что Франция выбрала судьбу Александрии, сказал Скрясин. Я предпочел бы, чтобы у Вижеланс не было такого успеха и чтобы столь значительной газете, как Эспуар, не угрожала ликвидация. «Что ты такое говоришь?» — с живостью спросил Анри. «У Эспуар все в полном порядке. Мне сказали, что вам придется искать частных субсидий. Кто это тебе сказал?» «Ах, я уже и не помню, ходит такой слух». «Это ложный слух», — сухо заметил Анри. Похоже, настроение у него было неважное, что выглядело странно. Остальные, напротив, казались веселыми. Даже Поль, даже Скрясин, которого хроническое отчаяние отнюдь не приводило в уныние. Робер рассказывал истории другого мира, истории из 20-х годов. Ленуар и Жюльен вспоминали вместе с ним те экзотические времена. Два американских офицера, которых никто не знал, потихоньку напевали балладу «Дальний Запад». И какая-то женщина-военнослужащая спала, забившись в угол дивана. Несмотря на прошлые драмы и грядущие трагедии, эта ночь была праздничной ночью. Я в этом не сомневалась, и вовсе не из-за песен и фейерверков, а потому что мне хотелось смеяться и плакать одновременно. «Пошли посмотрим, что делается на улице», — предложила я. «Потом вернемся ужинать». Все с восторгом согласились. Без особого труда мы добрались до входа в метро и вышли на станции «Площадь Согласия». Но выбраться на саму площадь оказалось не так-то просто. Лестница была заполнена людьми. Чтобы не потеряться, мы крепко держались за руки, но в тот момент, когда мы поднялись на последнюю ступеньку, толпа всколыхнулась с такой силой, что я от толчка выпустила руку Робера и оказалась одна с Анри. Нас развернуло спиной к Елисейским полям. Тогда, как мы и собрались идти по ним вверх, поток увлек нас к Тюильри. «Не пытайтесь сопротивляться», — посоветовал Анри. «Скоро мы все опять соберемся у вас, остается следовать течению». В окружении песен и смеха нас вынесло на площадь оперы, багровую от огней и драпировок. Было немного страшно. Если споткнешься или упадешь, сразу затопчут ногами. И в то же время зрелище казалось волнующим. Ничего еще не было завершено, прошлое не воскреснет, будущее неясно. Но настоящее торжествовало, и оставалось лишь отдаться его власти с ощущением пустоты в голове, с пересохшим ртом, с сильно бьющимся сердцем. «Не хотите ли выпить по стаканчику?» — предложил Анри. «Если это возможно». Медленно, со многими уловками, нам удалось выбраться из толпы посреди улицы, поднимавшейся к Монмартру. Мы вошли в какое-то кабаре, заполненное американцами в мундирах, бормотавшими песни, и Анри заказал шампанское. В горле у меня пересохло от жажды, усталости, волнения, и я залпом выпила два бокала. «Ведь сегодня праздник, правда?» — сказала я. «Конечно». Мы дружелюбно взглянули друг на друга. Я редко чувствую себя с Анри непринужденно. Нас разделяет чересчур много людей. Робер, Надин, Поль. Но этой ночью он казался таким близким, да и шампанское прибавило мне смелости. «Однако вид у вас совсем не веселый». «Да», — Анри протянул мне сигарету. «Он и правда выглядел невеселым. Я все думаю, кто распространяет слухи, будто Эспуар испытывает трудности? Вполне возможно, что это Самозель. Вы его не любите?» — спросила я и добавила. «Я тоже». «Да чего утомительны эти люди, которые нигде не появляются без своего персонажа?» «Однако Дюбрей высоко его ставит», — заметил Анри. «Робер? Он считает его полезным, но не испытывает к нему симпатии. А разве есть разница?» — спросил Анри. Его интонация показалась мне не менее странной, чем вопрос. «Что вы хотите сказать?» «В настоящее время Дюбрей настолько увлечен тем, чем занимается, что его симпатия к людям измеряется их полезностью, ни больше, ни меньше». «Но это не совсем так», — с негодованием возразила я. Он насмешливо взглянул на меня. «Я спрашиваю себя, питал бы он все еще дружеские чувства ко мне, если бы я не открыл для СРЛ двери Эспуар?» «Он был бы разочарован», — ответила я. «Разумеется, он был бы разочарован, но лишь в силу тех причин, которые и вас заставили пойти на это, только и всего». «О, согласен. Такого рода предположения просто глупы», — с излишней поспешностью заявил Анри. Я задавалась вопросом, а не показалось ли ему, будто Робер поставил его перед выбором. Он может быть резок, когда любой ценой желает добиться своего. Мне было бы очень жаль, если бы Робер обидел Анри. Он и сам достаточно одинок. Ему ни в коем случае не следовало терять эту дружбу. «Чем больше Робер дорожит людьми, тем большего он от них требует», — сказала я. На примере на один я отлично поняла это. С той минуты, как он перестал ожидать от нее слишком многого, он отчасти отстранился от нее. «Ах, ну это разные вещи — быть требовательным в интересах другого или в своих собственных. В первом случае это доказательство привязанности». «Но для Робера нет разницы между тем и другим», — возразила я. «Обычно мне претит говорить о Робере, но я во что бы то ни стало хотела рассеять обиду, которую угадывала у Анри». «Воссоединение Эспуар и СРЛ в его глазах было необходимостью, и значит, вы должны были это признать». Я спрашивала Анри взглядом, «Вы думаете, он слишком легко распорядился вами, но это из уважения?» «Я знаю», — с улыбкой сказал Анри, — «он охотно навязывает другим свои убеждения. Признайтесь, это в какой-то мере империалистическая форма уважения». «В конечном счете, он был не так уж не прав, раз вы согласились», — заметила я. «Я не совсем понимаю, в чем вы его упрекаете». «Разве я сказал, что в чем-то упрекаю его?» «Нет, но это чувствуется». Анри заколебался. «О, это вопрос нюансов», — сказал он, пожав плечами. «Я был бы признателен Дюбрею, если бы он на минуту поставил себя на мое место». Анри очень мило улыбнулся мне. «Вот вы бы поступили именно так». «Я не человек дела», — ответила я и добавила. «Да, временами Робер нарочно заслоняется шорами, но это вовсе не значит, что он лишен бескорыстных чувств и, как правило, не проявляет настоящей заботы о других. Вы несправедливы». «Возможно», — весело сказал Анри. «Знаете, когда нехотя на что-то соглашаешься, немного сердишься и на того, кто подтолкнул тебя к этому, признаю, это не совсем честно». Я смотрела на Анри, испытывая нечто вроде угрызений совести. «Вас сильно тяготят новые отношения Эспуар с СРЛ?» «О, теперь уже нет», — сказал он, — «я привык». «Но у вас не было желания ввязываться в это?» «Безумного желания нет, не было», — улыбнулся он. Сколько раз он повторял, что политика наводит на него тоску, а теперь увяз в ней по уши. Я вздохнула. «И все-таки есть какая-то правда в том, что говорит Скрясин. Никогда политика не была такой всепоглощающей, как сегодня. Этот монстр, Дюбрей, не позволит поглотить себя». «Не без зависти», — сказал Анри. «Он пишет столько же, как раньше?» «Столько же», — ответила я, но, чувствуя полное доверие к Анри, поколебавшись, добавила. «Он пишет столько же, но менее свободно». «Помните воспоминания, отрывки из которых вы читали? Так вот, он отказался публиковать их, говорит, там найдут немало оружия против него. Разве это не печально, думать, что если ты стал общественным деятелем, то не можешь больше оставаться до конца искренним, как писатель?» Помолчав немного, Анри ответил, «Разумеется, исчезает отчасти непроизвольность письма. Все, что сегодня публикует Дюбрей, читается в контексте, о котором он обязан помнить, но я не думаю, что это влияет на его искренность. То, что его мемуары не появятся в печати, приводит меня в отчаяние». «Вы не правы», — дружеским тоном сказал он. «Творчество человека, который исповедуется с предельной искренностью, но безответно, не станет правдивей и наполненней творчества того, кто берет на себя ответственность за все, что говорит. Вы думаете», — молвила я и добавила, — «для вас тоже вставал такой вопрос?» «Нет, не совсем так», — ответил он. «Но другие вопросы вставали?» «Вопросы не перестают на нас сыпаться. Разве нет?» — уклончиво сказал он. Я продолжала настаивать. «Как продвигается ваш веселый роман?» «Дело в том, что я его больше не пишу». «Хм, он стал печальным? Я ведь вам говорила». «Я больше не пишу», — виновато улыбнулся Анри. «Вообще не пишу». «Да будет вам. Только статьи. Они идут с колес, но настоящая книга — дело другое. Этого я уже не могу». «Он не мог?» «Стало быть, в бреднях пуль таилась правда». «А ведь он так любил писать. Как же это случилось?» «Ну, почему?» — спросила я. «Видите ли, не писать — это нормально. Нормально, скорее, обратное. «Но не для вас», — возразила я. «Вы не представляли себе жизни без творчества». Я смотрела на него с беспокойством. «Люди меняются», — сказала я Поль. «Но даже зная, что они меняются, мы упорствуем, продолжая считать их неизменными по многим пунктам. Еще одна незыблемая звезда начала вальсировать на моем небосклоне. Вы считаете, что в нынешних условиях в этом нет смысла?» «О, нет», — ответил Анри. «Если есть люди, для которых потребность писать сохраняет смысл, тем лучше для них. Лично мне больше не хочется, вот и все». Он улыбнулся. «Я признаюсь вам во всем. Мне нечего больше сказать. Или точнее так, то, что я имею сказать, кажется мне ничтожным. Это настроение. Оно пройдет», — заметила я. «Не думаю». Сердце у меня сжалось. Должно быть, отказ от литературного творчества ужасно печален для него. «Мы так часто видимся», — с упреком и сожалением сказала я. «А вы никогда не говорили нам об этом?» «Не было случая». «И то верно. С Робером вы не говорите больше ни о чем, кроме политики», — внезапно меня осенило. «А знаете, что было бы неплохо? Этим летом мы с Робером собираемся совершить путешествие на велосипедах. Поедемте с нами на 2-3 недели». «Это действительно может быть совсем неплохо», — в нерешительности согласился он. «Наверняка так и будет». Я вдруг тоже заколебалась. «Вот только Поль не ездит на велосипеде». «О, в любом случае, я не всегда провожу с ней отпуск», — с живостью отозвался Анри. «Она поедет в тур к своей сестре». Мы немного помолчали, потом я неожиданно спросила, «почему Поль не хочет попытаться снова начать петь?» «Хотел бы я знать. Не понимаю, что у нее на уме в последнее время», — обескураженно молвил он, пожав плечами. «Возможно, она боится, что если у нее появится своя жизнь, я воспользуюсь этим, чтобы изменить наши отношения». «А вы как раз к этому и стремитесь?» — спросила я. «Ну да», — с жаром ответил он и добавил. «А что вы хотите? Я давно уже не люблю ее». Впрочем, она прекрасно понимает это, хотя настойчиво утверждает, что все осталось по-старому. «У меня сложилось впечатление, что она живет сразу в двух мирах», — сказала я. «Она сохраняет полную ясность ума и в то же время убеждает себя, что вы ее безумно любите и что она могла бы быть величайшей певицей века. Думаю, победит здравый смысл, но что тогда с ней станется?» «Ах, я не знаю», — сказал Анри. «Не хотелось бы быть подлецом, но я не чувствую в себе призвания мученика. Иногда ситуация кажется мне простой. Если больше не любишь, значит, не любишь». «А в иные минуты мне кажется несправедливым перестать любить ее, ведь это все та же Поль». «Полагаю, по-прежнему любить тоже несправедливо». «Так как же? Что я могу поделать?» — спросил он. Он действительно выглядел расстроенным, и я в который раз подумала, что рада быть женщиной, так как имею дело с мужчинами, а с ними проблем гораздо меньше. «Надо, чтобы Поль смирилась, иначе вы окажетесь в тупике». «Нельзя жить с нечистой совестью, но и жить против воли тоже нельзя». Примечание. «Нечистая совесть». Так можно перевести французское выражение, обозначающее одно из тех ключевых понятий, которое дает возможность прочтения «Мандаринов» как экзистенциалистского романа. Однако возможны и другие варианты перевода, например, «больная совесть», «несчастное сознание». Гегель по поводу несчастного сознания утверждал следующее. В стоицизме самосознание есть простая свобода самого себя. В скептицизме эта свобода реализуется, уничтожает другую сторону определенного наличного бытия, но, напротив, удваивает себя, и есть для себя теперь нечто двоякое, удвоение самосознания внутри себя самого, которое существенно в понятии духа, имеется таким образом налицо, но еще не их единство. И несчастное сознание есть сознание себя как двойной, лишь противоречивой сущности.